Ницца – увядший город. Когда Фелисите выгоняет в окно 8 черных насекомых, порожденных сестрой, ей нет дела до соседских растений. Но на следующее утро жители квартала удивились, потому что за ночь завяло все, что росло у них на балконах, от базилика до бугенвиллей. В то время эта история наделала много шуму. Муниципальные власти обвиняли в злоупотреблении средством от комаров. Ассоциация «Ницца, цветущий город» устроила демонстрацию на Курс-Алея. Мэру пришлось публично извиняться. Один журналист-любитель написал в бульварной газетенке, что все это очень похоже на колдовство. Днем в кафе жители Ниццы смеялись над этим заявлением, а в сумерках крались вдоль стен.